Глава третья. Шоссе было пустынно. Где-то рядом жило и напоминало о себе море. В машине работало радио, диктор сообщил. Эти дела, эти грандиозные предначертания, намеченные в важнейшем партийном документе, уже воплощаются в жизнь трудом советских людей. В Ниве находились Тура, Силов и Хаджинур. Тура сам вел машину. Впереди показался маяк. Они находились недалеко от метеостанции. «Транспорт?» — хрипло сказал друг Хаджинур. Они вышли из Нивы. Далеко, по другую сторону впадины, шла встречная машина. За ней была темнота, а дальше шли другие машины. Они были еще далеко. Снопы огня то вздымались, то снижались вместе с дорогой. «Как мы узнаем, едут ли они с рыбой?» — спросил Хаджинур обеспокоенно. «Этого я пока не знаю, Хаджинур», — ответил Саматов. «Там увидим». Они вернулись в машину, Тура снова включил зажигание. Приближавшиеся снопы света, словно балуясь, весело ползли между барханами навстречу. Было ясно, еще несколько секунд, и их заметят. Тура выжал сцепление, подвел Ниву к осевой и затормозил. Встречный транспорт приближался. На одной из машин светились три габаритных огня. «Это КРАС», — сказал Тура, — «я уже видел его здесь. Поехали». Они быстро вскочили в машину, на ходу хлопая дверцами. Тура круто вывернул руль. КРАС набирал скорость. Милицейская машина мчалась по бездорожью, снопы огня уходили за край горизонта, дождь хлестал в лобовое стекло, Ниву бросало из стороны в сторону, КРАС шел, не останавливаясь. Силов на ходу поставил на крышу мигалку, крикнул в микрофон: «Водитель КРАЗа, 16:48, остановитесь!» Из-под колес вырывались брызги песка. В «Волге», которая вместе с другим транспортом шла от метеостанции, был включен магнитофон. В машине ехали двое. За рулем сидел снабженец сажевого комбината Вахидов, и рядом с ним зампредоблсполкома Шалаев. Оба наблюдали погоню, начатую милицией за КРАЗом. «Это он, идиот из водной милиции!» Вахидов узнал знакомый почерк. «Этот будет гнать, пока не загонит. Я его сразу понял. Придется выручать». В лобовом стекле сквозь дождь была видна круговерть огня над милицейской машиной. Донесся приказ «Остановиться! Водитель КРАЗа, 16:48!» «Выручать так выручать!» «Да что ты трясешься?» — спросил Шалаев. «Икра, которую вы взяли, 10 килограммов». «Что ты все дрожишь?» — сказал Шалаев. «Ты не еврей, случайно?» «Да нет». Тура догнал КРАЗ, машины шли почти рядом. «Тура, возьми чуть ближе!» — попросил Силов, приоткрывая дверцу. «Я хочу познакомиться с этим долбаным». Выбрав момент, Тура подвел Ниву вплотную к КРАЗу. Дальнейшее было за Силовым. Он ловко перескочил на подножку КРАЗа, протянул руку через открытое окно, выдернул ключ зажигания, потом рванул дверцу на себя, протиснулся в кабину. «Подвинься, красавец!» И с силой двинул водителя корпусом. КРАЗ медленно остановился, и одновременно милицейская Нива развернулась перед ним, преграждая путь. «Права, путевку», — приказал Силов. Ошалелый водитель вынул из бардачка и передал документы. Силов включил верхний свет, прочитал: «С начальником Орса Вахидовым груз сажевый конденсат». Из Нивы вышли Тура и Орезов. Сверху из КРАЗа спустился Силов вместе с молоденьким водителем, который держал себя крайне неуверенно. Силов передал путевку и права Туре. «Сажу везет». «Вместе с начальником Орса Вахидовым». «Ну-ка, давай, сынок». Тура кивнул Орезову на закрытый брезентом кузов КРАЗа. Орезов взобрался в кузов, откинул брезент. В машине в огромном количестве находились окровавленные, обезглавленные туши осетровых. «Товарищ подполковник!» — крикнул Орезов. «Тут то, зачем мы приехали!» Саматов не успел ответить. Послышалась музыка. В машине, которая приближалась, работал магнитофон. Это была все та же кассета с модным шлягером. «По-моему, это Вахидов», — сказал Тура Силову. «Персональный снабженец главного здешнего туза, хозяина сажевого комбината. Что ж, я буду рад сегодня оказать ему небольшую услугу». Не доезжая несколько метров, «Волга» остановилась. Шалаев, довольный, как и подобает хозяину города, при встрече с подчиненными ему стражами порядка, полез из машины. «А я думаю, кто это по пустыне под дождем авторалли устраивает?» «Оказывается, водная милиция. Здоров!» — он фамильярно от плеча бросил Саматову ладонь. «Привет!» — не глядя, пожал руку Хаджинуру. Когда очередь дошла до Силова, Тура представил его. «Мой заместитель — майор Силов». «Шалаев, зам предосполкома». Он оценивающе взглянул на Силова. Вот взял машину на комбинате, приехал посмотреть на рыбачков. Город сидит на голодном пайке. Хоть рыбкой людей побаловать. Куришь? Он достал коробку с вензелями на крышке. Герцеговина Флор. Любимые папиросы были хозяина. На нем был добротный, слегка расплывшийся по обрывшей фигуре пиджак с депутатским значком республиканского парламента. Тура отказался, достал свои сигареты. Силов и Хаджинур сделали то же. «Такие дела, мужики!» Он помолчал, словно обдумывая общую беду. С минуту все курили. Потом Шалаев вздохнул. Не теряя времени, взял быка за рога. Обстановка в области сложная. Предисполкома мандражирует. 20-го сессия. Это был набор каких-то заклинаний. А тут государственная комиссия едет. Шалаев держался, как с равными. Шофер Краза поодаль и Вахидов, не выходивший из «Волги», с надеждой следили за ним. Шалаев не спешил. «Квартиру тебе пока не дали?» — спросил он Туру. Потом обернулся к Силову. Он был удивлен. «А чего же не приходите? Вы же водная милиция, водники. Можете вполне претендовать на площадь в ведомственном жилом фонде. Постой, постой, на днях уезжает этот прохиндей, предрыбколхоза Куманьков. Хоромы у него, правда, не бог весь какие, но все-таки трехкомнатная квартира, окна на обе стороны, в центре. Ты зайди». Транспорт, который двигался позади бежевой «Волги», успел благополучно их объехать и теперь снова выбирался на трассу далеко впереди. «Тогда твой заместитель», — он взглянул на Силова, — «переехал бы в комнату, которую сейчас ты занимаешь». Шалаев счел, что игра сделана, в последний раз затянулся папиросой, бросил окурок. «Ну что, мы поедем, пожалуй. Надо город кормить. Иди в машину, герой». Он обернулся к водителю Краза. «Небось, уже полные штаны наложил. Ну, бывайте». Он протянул руку Туре, но тот отстранился. «Никуда он не поедет». Тура кивнул на водителя. «Он задержан». «И Вахидова я тоже должен задержать и допросить. Он, значит, со сопроводителем груза. Здесь тонны три осетровой рыбы». «Как знаешь. Время сейчас такое. Давить на тебя никто не будет. Только подумай. Осетрина могла пойти в детские сады, в больницы, в дома престарелых». Тура подал знак. — Ладно, — прервал Силов, — мы здесь не для того, чтобы друг другу мозги пудрить. Придется осмотреть и вашу машину тоже. Скажите водителю, пусть откроет багажник. — А это еще зачем? — удивился Шалаев. На лице его было написано искреннее недоумение. Он обернулся к Туре. — Ты можешь мне объяснить? — Могу. — Мы проводим операцию по борьбе с браконьерством. В машине может статься есть красная рыба, а мы сейчас недалеко от места ее браконьерского лова. «Там нет никакой рыбы», — кратко сказал Шалаев. «Мы предпочли бы убедиться». Шалаев с сожалением посмотрел на Туру. «Что ж, по-твоему, коммунист? Даже если он подполковник, не может доверять другому коммунисту? Ведь если сегодня мы с тобой друг другу не поверили, как же нам завтра народ будет доверять?» «Дело не в партийной принадлежности». «Партийная принадлежность выходит для тебя так? Фить!» — он присвистнул. «Ты за слова свои отвечаешь? А то ведь нам еще придется встречаться. Ты коммунист, состоишь на партийном учете. Пока я член бюро обкома, как друг другу в глаза смотреть будем?» Он бросил недокуренную папиросу на дорогу. «Ладно, мужики, будем считать, что вы погорячились, я об этом забыл». Он подал руку Хаджинуру, взглянул на Туру, тяжело повернулся к машине. «И смотри, не откладывай с квартиры Куманькова, а то перехватят. На той неделе жду». В «Волге» включили мотор. Водитель аккуратно подал ее вперед к Шалаеву, под шипами заскрипел песок, она была уже рядом с Турой. «Постой!» — Силов подошел к «Волге», открыл дверцу водителя. «Выходите!» — Вахидов вышел. «Откройте багажник!» — предложил Силов. Вахидов спокойно подошел к багажнику, открыл его. Багажник был пуст. Шалаев выразительно засмеялся, посмотрел на Туру. Вахидов закрыл багажник, собираясь вернуться за руль. С другой стороны, к машине уже направлялся Шалаев. «Минуту!» Силов подошел к капоту, открыл его, осмотрев двигатель, поставил крышку на место. Шалаев и Вахидов настороженно следили за ним. Силов просунул голову в салон к переднему сиденью, осмотрел бардачок. Рука его скользнула в карман чехла и замерла. На свет появился целлофановый пакет с плотным содержимым. Силов положил пакет на сиденье, полез в следующий карман. В нем оказался такой же пакет. Еще два нашлись под сиденьем. Силов показался из машины с целлофановыми пакетами. «Икра. Расфасована по 2 килограмма. Как раз для детского сада и дома престарелых». «Понятно». Тура обернулся к Силову. «Перейдешь в Волгу за руль. Хаджинур поедет в Кразе». «Ясно. В отделении возьмите собственноручное объяснение, чья икра, как к ним попала, куда они ее везут, занимались ли раньше скупкой осетровых у браконьеров и у кого именно. Я вас догоню. Все». «Все?» Шалаев злобно взглянул в его сторону. «Тогда и здесь смотри тоже». Он стал выворачивать карманы. «И меня обыщи, чего ж там? Поиздевайся. Сегодня Шалаев в твоих руках. Но завтра ты за это ответишь мне». Он сверху вниз посмотрел на Хаджинура. «Меня сразу завезите к дежурному по облсполкому. Я депутат и пользуюсь депутатской неприкосновенностью». «А за провокацию?» — он бешено закрутил огромным кулаком. «За то, что мне подсунули в машину. Вместе с этим...» — он жестко ткнул пальцем Вахидова. «Вы ответите». Вахидов подскочил от неожиданности, однако ничего не сказал. «Сегодня же об этом будут знать в президиуме Верховного Совета. Не случайно, что вы оказались ночью на трассе. Вы все за это ответите». Он снова жестко ткнул пальцем в каждого, в том числе и снабженца. Шалаев сел в машину, но не сзади, а на переднее сиденье рядом с Силовым. Вахидов не спешил в машину. Он пытался привлечь внимание Хаджинура, но тот не отозвался, уже прошел к Кразу, водитель которого включил мотор. Тогда Вахидов обратился к Туре. «Одну минутку». В машине их не могли слышать. «Я человек небогатый. Есть люди богаче меня. Я позвоню от вас из кабинета, мне принесут. Сколько? 50 тысяч? 60?» «Садитесь в машину», — сказал Саматов. 100? 500 тысяч?» «Товарищ майор», — Тура нагнулся к кабине, — «вызывайте следователя прокуратуры. Пусть возбуждает уголовное дело, допрашивает. А Хаджинура, как только освободится, пошлите на обыск к Вахидову. И сразу арест на имущество». Тура подождал, пока «Волга» и «Крас» двинулись маленькой колонной сквозь ночь, завел Ниву. Еще несколько километров он буквально крался с Нивой по трассе. Время от времени он останавливался, выходил на дорогу. Дождь кончился. Показалась луна, она была словно перевернута, похожа на огромную приплюснутую чашу. Стояла абсолютная тишина. Тура ехал без света. Внезапно впереди кто-то выпустил в небо сигнальную ракету. Тура увидел козлятники на берегу, остановил машину. Вдали виднелось несколько домов, в них никто не жил. Пустые глазницы окон, выщербленные стены. Вдруг он услышал звонок велосипеда. Это ехал карлик Бокасса. Высокий адыл шел рядом с ним, а они едва не коснулись Туры, тут же исчезли. Тура услышал громкий свист, кто-то из них подал сигнал. И тут же какая-то машина быстро отъехала от берега. Тура увидел проблесковые огни. Это был морковного цвета «Москвич» с забрызганным грязью номером. Водитель шел на скорости по грунтовой, сильно петлявшей дороге в сторону шоссе. На трассе машина остановилась. Водитель тоже, как и Саматов, выключил фары, вышел из кабины. Было хорошо слышно, как щелкнула дверца. Он несколько секунд постоял. Потом дверца щелкнула вторично, вспыхнул свет фар. Он ехал в сторону города. Саматов дал ему отъехать, подождал, пока погаснет последний красный зрачок стоп-сигнала, осторожно повел Ниву к шоссе. Водитель впереди знал местность. Несколько раз он съезжал с шоссе, вел машину между барханов. Тура несколько раз терял его из виду, но перед въездом в город увидел снова. Они тянулись еще некоторое время один за другим, когда неизвестный водитель неожиданно свернул к Нахалстрою. Машины проскочили центр неряшливой площади с парикмахерской Горегина и призывом наказать смертью убийцу рыб-инспектора, и сделали 2-3 поворота, тут Саматов его потерял. Было темно, Тура прекратил преследование, выскочил из машины, у колонки какой-то старик набирал воду. «Что это за улица?» — спросил у него Тура. «Это не улица, второй тупик Чапаева». «Я не знал, что у Чапаева было 2 тупика», — подумал вслух Тура. «Было, сынок. Может, даже гораздо больше, как у каждого человека». Тура еще несколько минут ходил по коротким кривым улицам, сарайчики, гаражи. «Москвич» исчез. Во дворе было темно, Садык Баларгимов поставил машину между сараем и гаражом, хлопнул дверцы и вошел в дом. В передней было темно, но в глубине квартиры горел свет, там не спали. Баларгимов скинул мокрый пиджак, повесил на вешалку, снял с вешалки халат. Жена Баларгимова, женщина с открытым приятным лицом, пышной грудью, с русым тугим пучком на затылке, вышла в переднюю. — Что случилось? — спросил Баларгимов. — Там Джафар. Москва утвердила Умару расстрел. Баларгимов помолчал, сказал: — Опусти шторы. Один шакал за мной увязался, сейчас, наверное, ходит под окнами. Идет, где свет. Жена ушла. Баларгимов надел халат, вошел в комнату. Окна были уже занавешены. За столом сидел Джафар. Не старый еще, но словно уже умахнувший рукой на все, смертельно усталый человек. На нем был мятый, изношенный до нельзя костюм. Увидев Баларгимова, Джафар поднялся. Баларгимов подошел к нему, ободряюще потрепал по плечу. «Не все потеряно. Держись, я вытащу твоего сына оттуда». Джафар готов был расплакаться. «Неси все на стол», — сказал Баларгимов жене. «Мой старший брат приехал. Я сейчас». Он пошел в ванную, включил газовую колонку, разделся, встал под душ. Джафар был здесь же. Братьев отделяла полупрозрачная занавеска. «Теперь вся надежда на Верховный Совет». Джафар хрустнул переплетенными пальцами. «Мы подали на помилование». «Ты передал адвокату деньги, которые я дал?» Баларгимов с силой растирал мускулистое с синими узорами татуировки тело. «Передал. Он сейчас с Верой в Москве. Позвони ей. В Москве пусть адвокат не жмется. За свою работу он получит, сколько скажет. Пусть идет в комиссию по помилованию. Сколько им надо? Миллион? Достанем. Сейчас все покупается и продается. Дело только в цене». Он выключил воду, растер тело полотенцем, накинул халат, пошел в комнату, брат шел за ним. В комнате был уже накрыт стол, коньяк, овощи, рыба нескольких сортов, икра. В центре стояла бутылка. Баларгимов взял бутылку с водкой, сорвал пробку, плеснул в два стакана, не ожидая брата, выпил. Сказал жене: «Принеси деньги». Жена вышла и вернулась с целлофановым пакетом. Баларгимов взял его, вынул несколько пачек в банковских упаковках, подержал в руке, бросил назад в пакет. Отдавая брату пакет, Баларгимов сказал: «Здесь на все хватит». Джафар ушел. Жена Баларгимова закрыла за ним дверь. В это время раздался звонок. Баларгимов сказал жене: «Возьми». Она сняла трубку, послушала, передала мужу: «Садык, это тебя, Бураков». Баларгимов подошел к телефону. «Что скажешь?» Бураков держал трубку, молчал. «Че молчишь?» — раздался голос Баларгимова. «Вахидова взяли», — медленно ответил Бураков. В отделении Саматова встретил дежурный лейтенант Веденеев. Он казался встревоженным. «Звонил полковник Агаев. Прокурор области вас разыскивает. Просил сразу ему позвонить. Вообще очень много звонков». Тура зашел в кабинет к Силову. При свете настольной лампы тот объяснялся с Вахидовым. Напротив него, обняв ладонями лицо, беззвучно раскачивался на стуле задержанный. Он то ли молился, то ли плакал. Когда Вахидов поднял голову, Тура поразился. Перед ним сидел человек, который словно увидел в коридоре за спиной Саматова собственную смерть. Тура поманил Силова на балюстраду. Что случилось? Он все рассказывает. Даже гордится. Начальство знает, оно в курсе. Он рад, набивает карманы. А начальство умное. Ни письменных приказов, ничего. Одни устные распоряжения. Кому подмазать, кому отослать. Ни расписок, ни квитанций. По всему Союзу рассылал осетрину да икру. Пришлось показать уголовный кодекс. А там под самую завязку, да еще с конфискацией. А сейчас до него дошло, что начальство от него открестилось. Скорее всего, сделает козлом отпущения. Каким образом? Когда Шалаев икру, которую вез для себя, тоже на него свалил, на обыск уехали. Да, Хаджинур и Бураков сразу же, как только мы вернулись. Прокурор области звонил, спрашивал тебя, наверное, еще позвонит. «Сделаем так», — сказал Тура. Силов посмотрел на него. «Сейчас ты с ним уедешь. Тут нам не дадут работать. Перевезем Вахидова на пристань, в пристройку. Вот ключи. Магнитофон здесь? В сейфе. Возьми с собой. Обязательно запишешь его показания». Вахидов в это время обернулся. «Позвоните в облсполком. Они же все знали. Пусть приедут». Силов вернулся в кабинет, собрал со стола документы. «Я же объяснил. Водная милиция не входит в здешние структуры. У нас свой прокурор, прокурор бассейна. И те, кто тебя благословлял, нами не командуют. Свет не гаси и включи радио», — сказал Тура. «Спустимся по черной лестнице. Только дверь запри». Тура спешил, нервозность его передалась Силову. «Я понял». Вахидов не слушал их разговор, тягуче безмолвно раскачивался на стуле. «Пошли». В приемной на гвозде висел ключ от черной лестницы. Тура снял его. Незамеченные они спустились во двор. Мимо бежевой «Волги» Вахидова они прошли к Ниве. «Прошу». Тура открыл Ниву. Силов пропустил Вахидова вперед. Машина рванула с места. На морском вокзале играла музыка, шла посадка пассажиров на ночной паром. Освещенный огнями, он вырисовывался на фоне ночного моря. Тура затормозил Ниву. Они вышли из машины, прошли в одно из невразительных строений с вывеской «Линейный пункт водной милиции». На миниатюрном магнитофоне шла запись допроса. Саматов сидел за столом против Вахидова, Силов ходил по кабинету. «Мне давали адреса, я отправлял», — рассказывал Вахидов. «Кто давал?» — спросил Силов. «В облсполкоме, в обкоме. В основном шло через Шалаева. Надо послать в главснаб, утверждают лимиты, или после того, как Кудреватых представили герой соцтруда, в президиум такому-то, я отсылал. А квитанции? На комбинате, в сейфе. А как оформляли? Через ОРС, как чистяковую рыбу. Но ведь цены на чистяковую несравненно ниже. Часть рыбы шла в шашлычные и рестораны, разница покрывала накладные расходы. И никто не проверял. Все об этом знали, и руководство тоже».